Послание к евреям. Библия является книгой откровения, ибо она говорит нам то, чего иначе мы бы не знали. Например, единственным способом мы знаем об ангелах – это через чтение о них в Библии. Никто из нас не видел ангелов, но если мы верим Библии, мы верим, что имеется тысячи ангелов. Мы принимаем их верою. Как мы принимаем все остальное в Библии? Проходя Библию, изучая ангелов, может быть очень интересным предметом. Если вы имеете Библию, мы рекомендуем вам это сделать. В нашем изучении послания к евреям мы опять пришли к второй главе, где автор говорит об ангелах. Ангелы являются сотворенными существами, которых Бог употребляет во многих должностях. Припоминаются мне слова одного старого английского гимна. «Святой, святой, святой» пели ангелы, и я надеялся, что они помогут звучать небесным аккордом. Но когда я пел гимн искупления, они сложили свои крылья, ибо ангелы никогда не чувствуют той радости, которая приносит спасение. Это просто относится к факту, что ангелы не знают, что значит быть погибшим или искупленным кровью Христа. Они не переживали радости прощения греха. Ангелы теперь превышают нас. Но Библия учит в послании к евреям, что Христос оставил небеса и стал немного ниже ангелов для того, чтобы Он мог возвысить нас над ангелами. Прочитаем послание к евреям 2 главу с 5 по 7 стих. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о котором говорим. Напрасно некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». В 5 стихе читаем: «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Этот стих негативно представляет, опять сопоставляя ангелов, предмет власти Христа над миром в будущем. Из этого, что следует, видно, что это относится к будущему тысячелетнему царству и царствованию Сына Человеческого как Мессии. Христос должен иметь господство над делами рук Божьих, господство, которое вначале потерял Адам через его сотворение. 7 стих указывает, что Христос был немного унижен пред ангелами, но был увенчан славою и честью. 6 стих задает вопрос: что значит человек, что ты помнишь его? Относительно господства Христа, это место ясно показывает, что искупленные, соединенные с Ним в этом господстве. Имея это в виду, мы видим в этом месте воплощение Христа и Его отождествление с человеком. Ангелы отстранены в этом отношении, потому что автор показывает, что Христос не стал ангелом, но стал семенем Авраама. Как описано в послании к филиппийцам, 2 главе, «Он стал человеком». Эти стихи послания к евреям являются цитатами 8 псалма. Эти цитаты продолжаются до 8 стиха этой первой части, где сказано: «Все покорил под ноги Его». Это, конечно, говорит о Христе. Мы найдем, что все это описание является приготовлением верующим к полной дискуссии настоящего служения Христа как первосвященника. Как мы упомянули в предыдущей беседе, Христос устанавливается как гораздо лучшим, и это включает лучшим первосвященником. Он больше способен помочь нам и заботиться о нас как верующих. Стих 9 продолжает: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Он был немного унижен пред ангелами, чтобы он мог вкусить смерть за всех людей, и потому претерпел смерть. Он увенчан славою и честью, и мы видели его в этом положении. Он был превознесен, потому что он уничижил самого себя. О человеке было сказано, что он был немного унижен пред ангелами, но он согрешил. Теперь, чтобы спасти его, Бог посылает Христа, чтобы он стал человеком, чтобы стать немного ниже ангелов. Какую пропасть он прошел, от выше чем до ниже чем ангелы? Через свое рождение Иисус отождествил самого себя с расой Адама. 16 стих утверждает, что он не принял на себя природу ангелов, но принял на себя семя Авраама. Целью его воплощения было, чтобы как человек он мог заплатить за человеческую вину. Целью Христа, чтобы быть немного ниже ангелов, был крест. Там искупление было совершено. В 10 стихе сказано: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдание». Любовь Христова в смерти за нас соответствовала Ему, ибо она точно подходила и выражала Его личность. Ничто другое не могло этого сделать. Если Иисус должен был восстановить потерянное наследство Адама, и это должно было совершиться через претерпение смерти, нам нужно напомнить, кто это был и кто это все сделал. Это был Тот, для Которого все и от Которого все. Это был полновластный Творец, и Он стал совершенным через страдания. Это действительно странное выражение, что Христос стал совершенным через страдания. Не был ли Он совершенным Богом и совершенным человеком? Конечно, но здесь мы имеем дело с Христом как Искупителем. Без претерпения смерти Он не мог совершить нашего спасения. Если бы Христос был бы неспособным или нерасположенным умереть вместо нас, Он был бы несовершенным Спасителем, несмотря на то, что Он был совершенным Богом и человеком. Но Он является совершенным во всех Своих атрибутах, и так Он доказал Самого Себя совершенным в Своей любви к нам в искуплении нас. Теперь все становится ясным относительно восстановления господства человека над творением. Человек потерял его, он не был в состоянии возвратить его, но через Господа Иисуса, который отождествил себя с нами и взял на себя вину нашего греха, заплатил за нас полностью наказанием смерти, исполнил все условия Божия святого закона, он опять предъявил права для нас на первоначальную цель Божию для человека, как указано в книге Бытие 1 главе 28 стихе. «И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всеми животными, пресмыкающимися по земле». Но полное осуществление этого должно ожидать, пока Он придет опять восстановить Свое Царство на земле. Несмотря на это, что Христос был совершенным Богом и совершенным человеком, Он стал совершенным Спасителем. Заметьте, Он стал совершенным или зрелым. Слово «совершенный» означает что-то подобное этому. Если вы имеете яблони в саду, то весной вы будете знать, будут ли яблоки, ибо деревья будут покрыты цветами. Каждый цветок является возможным плодом. Яблоки не зреют сразу. Они сначала становятся маленькими зелеными яблочками, а потом становятся большими и большими. Слово «совершенный» означает «зрелый», достигая полноты возраста. Господь Иисус, хотя Он был Богом, но для того, чтобы Он мог достаточно помочь нам, пришел в этот мир и пострадал, чтобы Он знал и пережил, что это действительно включает. Когда мы говорим, что Он стал совершенным через страдания, мы не подразумеваем, что Он был раньше несовершенным, в смысле, что Он имел недостаток в себе. Он был несовершенным в отношении, как возрастающий ребенок не является совершенным человеком, в отношении, как молодая яблоня не имеет еще яблок. В случае ребенка и дерева требуется много времени в вопросе зрелости. Дитя Божие должно возрастать в благодати и может совершать это, подражая Ему, кто стал совершенным через страдания. Спасение включает гораздо больше, чем только быть спасенным от ада и попасть на небо, когда мы умрем. Мы спасены, чтобы служить и иметь долю в великом будущем Христа. Мы, как верующие, будем отличаться в нашей ответственности относительно царствования со Христом в Его будущем царстве. Некоторые будут управлять 5 городами, некоторые 10, а другие потеряют все свои награды. Непослушание Божьему увещеванию, жизни возрастания в благодати, отделение от мира и полного посвящения Его служению – в результате приведет к урону. Некоторые из нас будут постыжены во время его пришествия или потеряют полностью награду, другие будут иметь свободный вход. Мотив для служения и плодоносное схождение с Господом должно поэтому быть основанным на том, что Иисус совершил для нас на Голгофе. Только когда мы полностью сознаем Его отождествление с нашим грехом и наше отождествление с Его смертью и воскресением, мы сможем совершать угодное Ему служение. Это должно быть прежде всего служение благодарности за включение нас в благодать искупления. 11 стих продолжает: «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями». Иисус, Сын Божий, Творец Вселенной, не стыдился отождествить Себя с недостойными, безнадежными, беспомощными грешниками, но готов был умереть за всех. Он претерпел крест, пренебрегший посрамление. Теперь Он называет всех нас, доверившихся Ему, братьями. Как мы можем не служить Ему? Как неблагодарны мы будем, если не посвятим наше лучшее Ему? Знаете ли вы Его? Можете ли вы быть названными Его братом? Вы можете быть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими». Аминь.